Вся информация в нем сразу превратилась в кашу. Кашу? Да, просто мешанину из случайных знаков. И никак нельзя восстановить информацию? Никак. Поверь, мои ребята настоящие специалисты и слов на ветер не бросают. Да и, скорее всего, информация, которая была на том файле, уже не имеет принципиального значения, подытожила Дэнс, пожав плечами. Просто хотелось все нити довести до конца. Уинстон улыбнулся. Я такой же, как и ты. Ненавижу, когда что-то остается в подвешенном состоянии. Висяк, как я его называю. Висяк? Мне нравится это слово. Ну, ты готова? Секундочку. Она встала и подошла к двери. В коридоре стоял Альберт Стэмпл, рядом с ним Ти-Джей. Она взглянула на них и со вздохом кивнула. Громадный бритоголовый агент вошел в кабинет. За ним проследовал и Ти-Джей. Оба вытащили оружие, и уже через несколько секунд Уинстон Келлок был обезоружен, а на руки надеты наручники. «Что, черт возьми, происходит?» — крикнул он. Ответила ему Дэнс, сама удивляясь тому, как спокойно прозвучал ее голос. «Уинстон Келлок, вы арестованы по обвинению в убийстве Дэниела Пелла». Глава 59. Они находились в комнате номер 3, одном из помещений для допросов в отделении КБР округа Монтеррей. Дэнс предпочитала комнату номер 3 всем остальным. Она была немного больше комнаты номер 1. Комната номер 2 вообще не существовала. Пресловутое зеркало, когда-то привлекшее внимание Пелла, выглядело новее и презентабельнее. Здесь также имелось окно, в которое, отдернув шторы, можно было увидеть красивое дерево. Иногда во время допросов она пользовалась этим живописным видом, чтобы отвлечь внимание подозреваемых или вытянуть из них нужную информацию. Сегодня шторы были задернуты. Кроме Дэнс и Келлога в комнате никого не было. За мерцающим стеклом зеркала находилась видеокамера, на которой велась запись происходящего. Ти-Джей с Чарльзом Овербаем сидели в соседнем помещении, невидимой из комнаты номер 3. Однако наличие зеркала для любого искушенного допрашиваемого предполагало присутствие наблюдателей. Уинстон Келлог отказался от адвоката и заявил, что ответит на все вопросы, которые будут ему заданы. Что он и делал неестественно спокойным и равнодушным голосом, примерно таким же отметила для себя Дэнс, какой был и у Дэниела Пелла во время допроса, и от этой мысли ей стало не по себе. «Кэтрин, давай, наконец, все разъясним, хорошо? Я не знаю, что здесь происходит, но так дела не делаются, уж поверь мне». Под текстом его слов было: «Ты предала меня, а я от тебя подобного не ожидал». Она попыталась избавиться от неприятных ощущений самым простым способом, резко перешла к делу. «Давайте приступим», — просто сказала Кэтрин и надела очки в черной оправе, сразу став мрачной и жесткой. «Возможно, вы получили какую-то ложную информацию. Почему бы тебе просто не сообщить мне, в чем проблема, и мы сразу все проясним?» Он говорил с ней, как с ребенком. Кэтрин окинула Уинстона Келлога пристальным взглядом с ног до головы. «Это обычный допрос, такой же, как все остальные», — попыталась убедить себя Дэнс. Но, конечно, дело обстояло не совсем так. Перед ней сидел мужчина, с которым у нее намечались романтические отношения, и который ей лгал, который воспользовался ею, как в свое время Дэниел Пелл воспользовался... Ну ладно, что уж тут. Кэтрин, наконец, удалось забыть о своих чувствах, хоть ей было нелегко, и полностью сосредоточиться на цели допроса. Необходимо сломить его сопротивление, и ничто не могло ее остановить. За прошедшие дни Кэтрин хорошо узнала Келлога, и теперь анализ его защиты и приемов, которые он использовал, не представлял для нее особого труда. Прежде всего, нужно ответить на вопрос, к какой категории преступников он относится. Подозреваемый в убийстве. Во-вторых, есть ли у него мотив лгать? Конечно. В-третьих, к какому личностному типу он принадлежит? Экстраверт логического типа с преобладанием критического мышления. Следовательно, нужно быть с ним предельно жесткой. В-четвертых, в какую категорию лжецов он попадает? Несомненно, высоких макиавеллистов. Он умен, обладает превосходной памятью, великолепно владеет разными способами лжи и будет пользоваться своими умениями, чтобы создать впечатление абсолютного правдоподобия. В случае, если его поймают на обмане, он может перестать лгать и воспользоваться другими средствами, попытается свалить вину на кого-то еще, будет угрожать ей или даже нападать.